Я могла бы разузнать, у которой из названных четырех девушек были основания сильно ненавидеть Винсента Пайла, и передать эти сведения вам, и тогда расследование закончилось бы. Мысленно я поздравил себя с тем, что не взял у Элены Акона номер домашнего телефона. А если бы и записал, то без всякого сожаления сейчас вычеркнул бы. Я вовсе не утверждаю, что приглашаю в кафе или ресторан только девушек возвышенных по натуре, благородных в своих помыслах, но где-то ведь нужно провести границу. Опасаясь, что Вульф может выразить на словах обуревавшие меня чувства, я поспешил вмешаться. «У меня есть предложение, мисс Иакона. Вы могли бы привести указанных четырех девушек сюда и предоставить мистеру Вульфу побеседовать с ними. Как вы сами сказали, он очень умный». «Мне не кажется, что это хорошая идея», — с сомнением взглянула на меня Элен. «Они, думаю, скорее откроются мне, если я поговорю с ними поодиночке. Как вы считаете, мистер Вульф?» «Вы знаете их лучше, чем я», — пробормотал он, сдерживая собственные эмоции. «А потом, — продолжала она, — когда мы будем знать, у которой из них была настоящая причина, я могла бы сообщить полиции, что видела ее, когда она возвращалась в кухню за второй тарелкой с блинами. Конечно, где конкретно я ее видела, будет зависеть от того, с кем нам придется иметь дело. Я смотрела на вас, мистер Вульф, и заметила выражение вашего лица, когда предлагала вам свою помощь. Вы не верите, что 20-летняя девушка способна серьезно помочь, не так ли?» Я искренне сочувствовал Вульфу. Разумеется, он с удовольствием бы ответил, что, по его мнению, 20-летняя змея подколодная вполне в состоянии помочь. Но подобный ответ не был бы тактичным. «Вероятно, я воспринял ваши слова несколько скептически», — признался он. «Но, возможно, и вы слишком упрощаете проблему. Нам необходимо учитывать все факторы. Например, злоумышленница не только спланировала все заранее, но и тщательно готовилась. Она заблаговременно, приобретя отраву и направляясь в дом мистера Скривера, захватила ее с собой. Значит, ей было известно, что мистер Пайл в числе приглашенных. А как на самом деле? Могла она знать? О, да, мы все знали. Мистер Бахман из театрального агентства показал нам список гостей и объяснил, кто они такие. Конечно, мы и без него хорошо знали Винсента Пайла. Это было около месяца назад, достаточно времени, чтобы достать яд. Приобрести мышьяк очень сложно, не составляет труда. Его широко используют в быту для самых различных целей. Полиция, разумеется, ведет в этом направлении работу, но тот, кто планировал преступление, прекрасно понимал это и, несомненно, принял соответствующие меры предосторожности. Следующий момент. Заметив здесь среди девушек, обслуживающих гостей, человека, способного причинить ему вред, разве мистер Пайл не должен был насторожиться? Но Винсент не видел ее. Никто из гостей не видел нас. Она приближалась к нему сзади и молча поставила перед ним тарелку. Конечно, потом Винсент заметил ее, но к тому времени он уже проглотил яд. Тогда непонятно его последующее поведение, не отступал Вульф. Даже в предсмертной агонии мистер Пайл не терял сознания и речи. Почему же он публично не изобличил отравительницу? Вы, мне кажется, все-таки не такой умный, как о вас говорят. Ведь Винсент не мог знать, что это сделала именно она. Когда он ее увидел, она уже обслуживала другого гостя и... Какого другого? Откуда мне знать? Не имею ни малейшего представления. Только это были не вы, потому что вам сервировала лично я. И кроме того, возможно, он даже не подозревал, что она собирается прикончить его. Конечно, у нее была важная причина. В этом я уверена, но он-то мог думать по-другому. Мужчины часто не догадываются о чувствах девушек. Некоторые их из них. Взгляните, например, на меня. Пайл тогда не понял, что я и не помышляла допустить его до последней застежки. Он полагал, что я легко соглашусь поступиться репутацией и добродетелью, лишь бы получить роль в пьесе, которую он финансировал и которая все равно провалилась. Элена Акона нетерпеливо взмахнула рукой. «Я думала, что вы хотите поймать виновную, а вы только и знаете, что придумываете все новые и новые возражения».